и мы обменялись рукопожатиями. «Перекусить чего-нибудь не желаете?» «Нет, меня сегодня еще в Липецке ждет большой ужин», — помотал головой представитель Волкова. «Ну, хорошо». Я сел в кресло и посмотрел на него. «Рассказывайте, как дела у Ипполита Захаровича?» «Да плохо у него дела», — развел руками собеседник. «Граф Волков умер 3 дня назад, глава 11. «Как это умер?» — ошарашенно спросил я, уже жалея о том, что на столе ничего, кроме сока, нет. Я схватил графин и наполнил 2 стакана. «Взрыв в загородной резиденции», — ровным голосом, не отрывая взгляда от моего лица, проговорил посланник. «От его спальни и соседних помещений вообще ничего не осталось. Тело опознали, от тела тоже мало что осталось, но по разнообразным косвенным признакам, а также благодаря показаниям свидетелей удалось точно установить, что граф в этот момент находился в комнате и погиб. Нашли тех, кто это сделал. Насколько я знаю, убийцы действовали очень чисто и следов не оставили». «Ясно». Я залпом осушил стакан и наполнил его снова. «Новость, откровенно говоря, хреновая. Даже если откинуть то, что Ипполит Захарович просто был хорошим мужиком, он еще и стал для меня очень ценным партнером. Знал все и обо всех, общался со многими на самом верху. А еще у нас с ним долевое участие в металлургическом предприятии в Огненной усадьбе». «Вы как, Дмитрий Николаевич?» — спросил Михаил Степанович. «Готовы воспринимать информацию?» «Да-да, вполне», — кивнул я и перевел взгляд с потолка на собеседника. «Так вот», — он достал из сумки черную папку и положил ее на стол. «Я приехал не только для того, чтобы сообщить вам эту новость. Я приехал по делам, так сказать, более практичным. А если конкретно, по поводу наследства Ипполита Захаровича». «Наследство?» — мои брови непроизвольно взлетели. «А при чем здесь я? У него же там родственников полно, да и клан свой. Не волнуйтесь, всем досталось», — одними губами улыбнулся Бурунов. «Но и вам, Ипполит Захарович, кое-что хотел предложить». «Предложить?» — еще больше удивился я. «Наследство разве предлагают? Если честно, я не очень хорошо разбираюсь в законах империи, касающихся этого вопроса». «Тогда позвольте просветить вас». Представитель графа так и не открыл папку и откинулся в кресле. «Есть основная часть наследства. Она составляет не меньше 50% активов и пассивов умершего и всегда идет его родственникам по праву очередности». «Извините, что перебиваю. Вы сказали пассивов? Конечно, долги тоже наследуются». «А-а, именно поэтому я и сказал слово «предложить».» В глазах Бурунова сверкнул странный огонек. «Но об этом позже. Так вот, кроме основной доли, есть еще и другая. Она распределяется в соответствии с завещанием. В нашем, то есть в вашем случае, Ипполит Захарович специально приходил ко мне около недели назад и выразил свою волю очень и очень четко, а также оставил вам послание. Предлагаю с него и начать». Бурунов открыл папку и достал из нее запечатанный конверт. «Будьте уверены, это настоящая магическая печать и подпись Ипполита Захаровича. Никто не знает, что внутри. Доверяй, но проверяй». С внутренним трепетом я принял конверт и просканировал его. Все четко. И срок, и неприкосновенность. Что ж, посмотрим, может, там ключ от усадьбы, где деньги лежат. Я вскрыл печать и достал несколько скрепленных и сложенных в 4 листков бумаги. Аккуратный, убористый почерк, без сомнения, принадлежал Ипполиту Захаровичу. «Дорогой Дмитрий Николаевич, если вы читаете это, то меня уже нет в живых и, скорее всего, это происходит в начале июня». «Да-да, друг мой, не удивляйтесь, просто я достаточно регулярно обновляю свое завещание и, если бы это произошло позже, со следующим обновлением написал бы другую дату. Ха, приятно быть прозорливым, пусть и мертвым. Итак, наверное, вам уже сообщили о том, что я предлагаю. А если нет, в общих чертах скажу. Это мои самые рисковые активы и, соответственно, потенциально самые прибыльные. А рисковые, потому что не исключено, что именно из-за них меня и убили. Впрочем, тут вариантов много. Откровенно говоря, даже в мирное время масштабы моей активности создали мне много врагов, а последние месяцы трудно назвать мирными со всеми вытекающими отсюда последствиями. Причем зачастую, когда делаю что-то, вернее, делал, ха-ха, я не знал, к чему это может привести и кому перейду дорогу. Думаю, в этом вы меня поймете. Так вот, предлагаю вам вступить в права наследования и получить 2 проблемных актива. Подробнее о них расскажет Михаил Степанович Бурунов, ему, К слову, можете в разумных пределах доверять. Оба эти предприятия объединяет одно, я вступил в союз с не очень, так скажем, надежными людьми и уже успел с ними поссориться. Не буду вводить вас в заблуждение и говорить, что все проблемы спровоцировали мои партнеры, а я такой красивый в белом пальто. Нет, в случае с кирпичным заводом действительно подвела другая сторона, а вот с производством телефонов все хороши. Прелесть вашего теперешнего положения в переговорах или разборках, связанных с этим активами, в том, что вы ничего плохого не сделали. Вы слушаете моего поверенного и принимаете решение самостоятельно. Сразу скажу, ни мой брат, ни мой клан вам в этом не помощники. Я специально вывел эти активы из-под их контроля, чтобы не запятнать имя, репутацию и не подставить их в случае неудачи. Да, Дмитрий Николаевич, наверное, не этого вы ждали, когда услышали слово «наследство», но я уверен, что вы сумеете обернуть все это на пользу Савина. Отдельно добавлю, что я очень рад, что познакомился с вами. Будь таких, как вы, побольше, человечество вернуло бы свои позиции намного быстрее. Может быть, мы еще встретимся в другом мире. Прощайте, ваш друг, граф Ипполит Захарович Волков. Я еще раз перечитал первый листок, а потом бегло просмотрел остальные, там были подробности обоих дел, и внимательно их изучать пока что было преждевременным. Ну, Волков, блин, сразу мелькнувшая у меня в голове мысль по поводу того, что все это может быть большой постановой, набрала дополнительные очки. Слишком все удобно получается. Хорошие активы в семью, плохие Акулову или еще кому-то, а когда-нибудь потом можно и случайно воскреснуть. Удастся наследникам разобраться, хорошо, можно принимать благодарности. Не удастся, так сам дурак, незачем было соглашаться. Ладно, пора узнать, что там мне предлагают. Ипполит Захарович пишет, что вы что-то добавите от себя, сказал я Бурунову. Именно так. Представитель графа снова залез в папку и начал по очереди доставать оттуда скрепленные стопки бумаг. Оба дела имеют общую базу, именно поэтому Ипполит Захарович и хочет отдать их вам. В обоих случаях через подставных лиц дела велись с дикими землями. Первое предприятие по микроэлектронике, и 49% его принадлежит графу Волжскому. Он имел связи как среди сталкеров, так и среди ликвидаторов, и скупал у них элементы старой продвинутой техники, те самые, что по закону все обязаны сдавать или продавать государству. И их накрыли, предположил я. Да, кивнул Бурунов. И Ипполит Захарович, так сказать, сделал все, чтобы абстрагироваться. И подставил партнера, да, несмотря на свой вес, он сейчас в тюрьме. Представитель графа пододвинул мне один из листков. Согласно показаниям Ипполита Захаровича, он являлся только спонсором и знать не знал о деталях. И кто, кроме Волжского, остался в накладе? Да много кто, развел руками представитель графа и пододвинул мне другой листок. Некоторые поставщики тоже в тюрьме или под следствием. Также недовольны те, кто давал деньги самому Ипполиту Захаровичу, ведь результат, то есть работающие телефоны и планшеты, конфискованы. Простите меня, Михаил Степанович, я усмехнулся. А что, кроме проблем, я получу, если вступлю в право владения данным активом? Оборудование, технологию изготовления, наработки программного обеспечения. На самом деле это очень перспективный актив, если им правильно воспользоваться, пояснил Бурунов. Империя заинтересована в передовых технологиях, только она настаивает, чтобы детали покупали именно у нее, а также на прозрачности всего происходящего. Вы все это можете обещать, но не сделать, ясно. То есть, если я получу предприятие, все недовольные придут ко мне, да, а где оно находится? Под Нижним Новгородом, но вы можете вывести оборудование туда, куда захотите. Все детали дела, включая список собственности, есть в том письме. А что насчет суда? Сами понимаете, у нас военное положение, гражданские дела рассматриваются через ускоренную процедуру. А тут еще и погиб один из главных участников. Так что после небольшой финансовой мотивации судья признает Волжского виновным в самое ближайшее время. Думаю, если вы подтвердите вступление в наследство, уже через неделю после этого сможете все забрать. Признаться, у меня чуть не отвисла челюсть, особенно на фразе о финансовой мотивации судьи. Как же хорошо и спокойно жить на отшибе, и да, как разрастемся, нужно сделать свою судебную систему. Как-то мне не улыбается пользоваться уже существующей. А не слишком сурово это? С сомнением проговорил я. Я имею в виду Волжского. Нет, уверенно отрезал Бурунов. В том письме про него должно быть написано отдельно. Ясно, что со вторым делом. Со вторым все, как высказался Ипполит Захарович, для вас намного проще. Это кирпичный завод на окраине Тамбовской области. Тут тоже через подставного человека замешаны люди из диких земель. Они поставляли глину, обеспечивали охрану и рабочих, ну и сильно выше Нижегородского рынка выкупали товар, то есть кирпичи. Ипполит Захарович поставил туда оборудование и занимался юридическими вопросами. 2 года все шло хорошо, но 2 недели назад партнеры вдруг решили, что теперь все принадлежит им и платить за продукцию больше не нужно. Бурунов перевел дыхание, глотнул сока и продолжил. Ипполит Захарович говорил с братом о том, чтобы послать туда войска клана, но в текущей ситуации такой далекий от столицы вояж нес слишком много рисков. Действительно, все просто, я понял. А что по поводу доли клана Волковых в предприятии в огненной усадьбе? Она отошла брату Ипполита Захаровича. Думаю, он свяжется с вами в ближайшее время, но насколько я понимаю, все ваши договоренности в силе. Хорошо, это все вам. Представитель Волкова сложил бумаги в папку и подвинул ее ко мне. Ознакомьтесь, пожалуйста, и мне нужен ваш ответ. Будете ли вы все это брать? И не забывайте, что взять вы можете только все сразу. Соответственно, все суды, издержки, ответственность перед Нижегородской империей, а также взаимоотношения с партнерами в момент подписи тоже принимаете на себя. Когда вам нужен ответ, тут одного чтения не на 1 час. Понимаю, я буду в этих краях до завтрашнего вечера и хоть по закону должен дать вам гораздо больше времени, но был бы очень признателен, если бы вы дали ответ к этому моменту. В этом случае по делу о сотовых телефонах я уже смогу предпринять все необходимые действия. А по кирпичному заводу, уточнил я, по кирпичному заводу мне ни с кем разговаривать, пожал плечами представитель графа. Тут все целиком на ваше усмотрение. А вы не могли бы, Михаил Степанович, рассказать мне, что случится, если я откажусь от наследства? Эту же часть предложат первым наследникам покойного, но мне кажется, они откажутся, и тогда все это уйдет государственным органам, и они будут решать, что делать дальше. Я вас понял. Хорошо, ответ будет завтра вечером, а сегодня ночью у Кати будет много работы. Хотя что касается кирпичного завода, тут и так все ясно, графа кинули. Граф, мой партнер и хотел, чтобы я стал его наследником, а лишними мощности по производству столь ценного ресурса не будут. Спасибо вам, Михаил Степанович, и вам, Дмитрий Николаевич. Мы обменялись рукопожатиями, и Бурунов протянул мне визитку. Здесь координаты для связи, и я дописал адрес, где буду находиться завтра. Граф вызывает Катю, проговорил я в рацию, когда гость вышел. Слушаю, Дмитрий Николаевич, зайди, пожалуйста, ко мне в кабинет в тюрьме. Очень интересное для тебя есть дело. Бегу. Я отключился и до того, как Катя пришла, пробежался глазами по данным с кирпичного завода. Да, действительно все просто, понятно и с учетом обстановки в империи даже логично. Ипполита Захаровича кинул некий клан под названием «Волки». В обычное время их бы в 2 счета выбили с завода или войска Волковых, или вооруженные силы империи, но момент был подобран очень хороший. Сейчас они получают халявные кирпичи, а если все-таки начнется какая-то заварушка, скорее всего, вывезут оттуда и оборудование. Согласно приложенной карте, завод находится совсем близко к диким землям. Примерно как мы, когда я сюда приехал. В том месте тоже лишь узкая речушка отделяет дикие земли от обжитых. Такая корова нам нужна, надо брать. Тем более, согласно документам, мощностей тут даже больше, чем у нас. 5 линий вместо 4. Разумеется, брать мы будем не завод, он далеко и защитить мы его не сможем, а вот оборудование нам точно пригодится. Настолько пригодится, что, в принципе, даже без консультаций Кати я могу сказать, что в это дело мы впишемся. Конечно, можно было бы отказаться от официального оформления и просто сделать налет и забрать то, что нам нужно, но перевести такие габаритные предметы, не оставляя следов, невозможно. А репутация вещь важная. Ладно, все-таки послушаем мою помощницу, прежде чем делать окончательные выводы. А вот, кстати, и она. За дверью раздался уже знакомый цокот каблуков, а потом стук. Заходи. Катя зашла и устроилась напротив меня в кресле. Вот тебе домашнее задание. Я подвинул к ней папку. Наследство графа Волкова. Наследство? Подняла девушка брови. Ага, он вроде как умер и решил отписать нам 2 проблемы. Вопрос, принимать или не принимать, еще и вот это прочитай. Я отдал ей все бумаги, после чего встал и коснулся плеча помощницы. Развлекайся. Катя не среагировала, она уже полностью погрузилась в изучение разложенных на столе бумаг. И чувствую себя как дома, снова сам себе сказал я и вышел из кабинета. По пути на тот берег я сначала заскочил в больницу, где Аня подтвердила, что хоть и впритык, но ингредиентов на ежедневное производство наших препаратов хватает. После чего зашел к нашему главному инженеру Петру Андреевичу. Образцы оружия из Емелина будут готовы завтра с утра, Дмитрий Николаевич, нехотя отрывая взгляд от лежащих на столе чертежей, сообщил он. Отлично, но у меня еще один маленький заказ, обрадовал я его. Вот, я положил на стол набросанную только что схему. Это ружье, вроде того, оно будет работать по принципу остального нашего оружия. А почему диаметр ствола такой большой? Бронебойное? Нет. Сделайте так, чтобы из него можно было стрелять жемчужинами. Жемчужинами? Удивленно переспросил инженер. Да, мне нужен только один экземпляр. И подробностей, разумеется, не будет. Нет. Понял. Завтра к обеду будет готово. Спасибо. Я кивнул и вышел из кабинета главного инженера. Остаток дня я провел, ломая кристаллы и все больше склоняясь к мысли о том, что, каких бы новых врагов не сулило мне наследство Ипполита Захаровича Волкова, в права на него надо вступать. Если мы увеличим производство кирпича больше, чем в два раза, будет прорыв. А про сотовые телефоны и говорить нечего, в любом случае их время совсем скоро придет. И стоять у истоков чрезвычайно выгодно как финансово, так и с точки зрения опережающего развития. Домой я вернулся около полуночи. Макс по-прежнему лежал без сознания, а Мила снова ночевать не пришла, поэтому я позвал Свята и Влада. Земля пухом, Ипполит Захарович, поднял рюмку главный гвардеец. Светлая память, кивнул Рыжий. Хороший был мужик, пробормотал я, глядя в ночную тьму за окном. Или все еще есть, Вологда, идиоты. Прорычал князь Шуйский, уже второй раз читая расшифровку послания из Перми. Он дошел до конца, после чего листок в его руке вспыхнул и пеплом разлетелся по радиорубке. «Я готов», — обратился князь к радисту. «Лесник вызывает базу», — тут же произнес в микрофон тот. «База на связи», — донесся голос из динамика. «Это главный лесник», — взял микрофон Шуйский. «Это что за хренотень вы мне прислали? Это решение общего собрания», — спокойно ответили ему. «В вашем лесу нынче небезопасно, лучше сторожить избушку. Это глупость. У меня хорошая охрана». Лесник с другого участка тоже так думал. При упоминании о гибели близкого друга, скрывавшегося под маской князя Снегова, Шуйский глубоко вздохнул, но отступать не собирался. Его категорически не устраивала новая роль, которую выбрали для него в Перми. Сидеть и ждать, вместо того, чтобы маневрировать между ближайшими областями и отвлекать на себя силы нижегородцев. Да. Тот лесник ошибся, но я-то теперь знаю о возможностях зверей и не дам застать себя врасплох. Мне нужно больше свободы. Совет вынес решение. Это бред. Устройте новое голосование. Рыкнул в микрофон Шуйский. Если я не буду оттягивать мутантов на себя, их больше придет к другим лесникам. Не переживайте по этому поводу. Уже подключены резервные лесники, и скоро они придут на помощь. Ваша задача не допустить проблем в ваших угодьях. Это чрезвычайно важно. У меня тут все устроено. Добровольцев больше, чем планировалось. Мне достаточно просто их двигать, но надо быть рядом. Созовите совет снова. Я передам вашу просьбу. Да, блин, Коля, завязывай. Ты же знаешь, что это нужно сделать. Юр, это ты завязывай. Резко осадил Шуйского голос из динамика. В том угодье произошла какая-то вообще непонятная хрень. Кроме лесника погибла куча его помощников. Они как-то проникли через подвал прямо в избушку. Сиди и не высовывайся. Сегодня чудом не проголосовали за то, чтобы кинуть всех добровольцев в бой, а тебя не отозвать назад. Ты этого хочешь? Этого лжекнязь Шуйский не хотел. Ну, давай хоть немного буду вместе с добровольцами ходить, звери увидят нас и отвлекутся. Я поговорю об этом, а пока сиди. Конец связи. Радиостанция замолчала, а Шуйский с трудом удержался, чтобы не вырвать микрофон с корнем. «Я у себя», — бросил он радисту и быстрым шагом вышел из комнаты, а вместе с ним покинула помещение и маленькая, сидящая на его плече призрачная мышь. Глава 12. Объективно говоря, это сейчас самый безопасный сектор нашей границы. Вы хотели бы, чтобы такое Савино стояло каждые 10 километров? А да, ха-ха. Правда? Тогда все мы остались бы без работы.